И комбат говорит, посерьезнев: «Отдыхайте все. Вечером будем работать». И уходит. Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как в парк пригласил. Приходите, погуляем. Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так и въелась в кожу копоть. Я скажу ей: послушай, давай без фокусов. Ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну, давай просто, ты и я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну, давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю. Давно-давно. Ну, пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной. И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого рядом не будет, и обмотки мои будут не видны. «Ты чего не отдыхаешь?» — спрашивает Коля Гринченко. «Ну что мне сказать?» «А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет». «Врешь ты все, Коля», — облегченно говорю я. «Как же ты врешь?» «Поглядишь», — говорит он. «Лови момент». Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. Побрился. «Побрился? Неужели придет?» «Ну да, конечно, она же смеялась, а я...» Вот над немецкими траншеями взвивается ракета. Белая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет. Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается. «Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем. Она ведь замужем, — говорю я. Ничего у тебя не выйдет». Он улыбается и покуривает. Потом отходит в сторону и молчит. Раз молчит, значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчина. Это им нравится, это... А разговоры? Кому они нужны? Ах ты, Нина Сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать. За блиндажом урчит Виллис. И слышится женский смех. Я вижу, как Коля бросается туда. Приехала. Я слышу голос ее. Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка. Невозможно устоять. А я вот в гости к вам. На минуточку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете. Смотри, пожалуйста, и немцы рядом. Чего ж ты, Коля, молчишь? Как будто и войны нет. Такой ты щеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой. Он-то где? Какой еще черноглазенький? Спрашивает Гринченко. Ну, такой, черноглазенький. Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? А почему я должен подойти? А почему это обязательно про меня? Вот и Гургенидзе черноглазый, и комбат черноглазый. Темный тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа. Словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается. Вот ты где, воин. Посидим, покурим, а? Она подходит, подходит, подходит. Интересно, как говорит она. Вот на войне у меня свидание. Ты что же молчишь? А, ты, наверное, спирту напился, да? Ничего я не пил. Ну, расскажи что-нибудь. Пойдем туда, за минные ящики, посидим. О, какой ты, сразу в уголок? При чем тут это? При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более. Что завтра будет? Ты мне нравишься, Нина. Я знаю. Знаешь? Задаешься просто. Что ты? Что ты, мальчик? Мне Коля Гринченко ваш рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь. Врет он все. Из-за блиндажа закричали. Нина, Шубникова, к машине. Ну вот, пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты? Что делать будем? Говорит она и ладонью проводит по щеке моей. Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидимся. Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься. Я многим нравлюсь, говорит она. Здесь ведь никого, кроме меня-то, нет. Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.